Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка. Сохранитесь, лесничок, весь до ниточки, весь до ниточки промок. Доброй ночи. Я не знаю, как для кого, а для меня, 4-летнего, почему-то это было стихотворение про меня. Может быть, отчасти, должен я вам признаться, всем тем, кто не слушает нашу передачу, по секрету. Наверное, я так до сих пор и чувствую себя зайкой, которого бросила хозяйка и который остался под дождем. Так на всю жизнь это и осталось. Наверное, одна из основных тем нашей программы: из чего сделана душа человеческая, из каких тканей соткана, просто обязывает нас вспомнить о сегодняшнем дне рождения Агнии Львовны Барто, великого, ну, наверное, нельзя сказать иначе, детского русского советского поэта, киносценариста, ну и, конечно, радиоведущей. И я думаю, что мы должны ее вспоминать несколько раз в году, и в ее день рождения, и в день радио тоже, потому что, может быть, старшее поколение еще помнит программу «Найти человека», которая шла на радио «Маяк». И это была программа не только о поиске детей, родителей, семей, потерявшихся во время Великой Отечественной войны. Это была программа, в которой Агния Львовна каким-то образом умудрялась искать человеческое в человеке. И это была одна из тех программ, над которой я, между прочим, чуть более старший мальчишка, совершенно искренне плакал. Я очень хорошо помню какие-то сценки из этой программы. Вот уж не знаю, вспоминали ли сегодня Агнию Львовну на радио «Маяк», но вот здесь, на радио России, вспомнить нам ее очень хочется. И поэтому сегодня по телефону 495-956-1514 давайте поговорим об Агнии Львовне Барто, о тех ее стихах, которые вы помните, о тех ее стихах, из которых вы сделаны. Конечно же, о детских стихах вообще. Вообще, стихи Барто – это удивительно легкие стихи, это детские стихи. Много раз их называли примитивно рифмованными, простенькими. Ну, в общем, как бы поэтические критики и всякие разные очень умные люди относятся к этим стихам свысока, очень часто. А вот, может быть, вы подскажете, зачем детям нужны стихи? И почему нам, маленьким, на всю жизнь запоминались именно эти стихи? Такие простенькие и непритязательные. Вообще нужно детям читать стихи? Или, может быть, их сразу стоит учить сегодня, ну, скажем, компьютерной грамоте, языкам программирования, фортрану там или еще чего-нибудь? А стихи вовсе не нужны, по крайней мере, сегодня звучат такие слова. Вот стихи развивают сентиментальность, делают человека слабым. Может быть, поэтому, ну, на мой взгляд, я не хочу обидеть всех и каждого по той простой причине, что просто не очень хорошо знаю современную детскую поэзию. Но по моим ощущениям, если детские поэты еще и остались, сохранились где-то на периферии детской и общественной жизни, то это поэты старшего поколения. А вот о новой детской поэзии о чьих-то стихах, которых мне бы хотелось читать своим внукам, я, в общем, к сожалению, ничего не знаю. Может быть, детская поэзия умерла вместе с Агнией Львовной. Кто знает? Может быть, я и не прав. Ваше отношение к Агнии Львовне, те стихи, которые вы запомнили, ваше спасибо, если вы хотите ей его сказать. Сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Вопрос все тоже. Из чего и почему сделана наша душа? Вот что сказала наша замечательная радиослушательница Анна. Добрый вечер, меня зовут Анна. Я бы хотела сказать несколько слов относительно стихотворения Агнии Львовны Барто «Детство наше золотое». Все-все они о нас, кстати, неизменных в сущности своей. Смотрю иной раз на детские фотографии и понимаю, что на наших личиках отпечатан характер всей последующей жизни. Вот прямо хочется-прихочется читать эти стихи всем взрослым. Может быть, читаемые их чаще, не жили бы тогда со всеми этими своими серьезными мордами. Вспоминается, как взрослые моей семьи, а я, к слову сказать, младший ребенок, и Рёвушка была та еще, перефразировали строчку из Агнии Барто «Это Ганя Рёвушка, на это Аня Рёвушка». И постоянно надо мной подтрунивали. Но любимыми-то были вовсе не стихи о рёве. Звонки. Я Володины отметки узнаю без дневника. Если он приходит с тройкой, раздается 3 звонка. Если вдруг у нас в квартире начинается трезвон, значит, 5 или 4 получил сегодня он. Если он приходит с двойкой, слышу я издалека, раздается 2 коротких, нерешительных звонка. Ну а если единица, он тихонько в дверь стучится. Или вот еще кораблик. Матросская шапка, веревка в руке. Тяну я кораблик по быстрой реке, и скачут лягушки за мной по пятам и бросят меня. Прокати, капитан! Нет, синиц не прилетели. Где же 2 синицы? В нашей книжке опустили 1 страницы. Что же с птицами случилось? Где они, скажи на милость? Поглядите возле вас в садике на скверике. Скачут, может быть, сейчас 2 печушки сереньких. Или в дом влетели птицы. Прямо с книжного листа любопытные синицы любят новые места. Просим вас, бегите вслед за каждую синицей. Нет синиц, все нет и нет. Хоть звони в милицию. Весна идет. Утром было солнечно и совсем тепло. Озеро широкое по двору текло. В полдень подморозило, вновь зима пришла. Затянулось озеро корочкой стекла. Расколол я тонкое звонкое стекло. Озеро широкое снова потекло. Говорят прохожие, вот весна идет. Это я работаю, разбиваю лед. Смотрите, я хочу обратить внимание, что зайчик, которого бросила хозяйка, и мишка, и синицы. Только в поэзии, может быть, только в детской поэзии оживают и занимают какие-то свои определенные места в языке и в культуре. Вообще, само по себе слово «синица» — это пустая форма, всего лишь форма, такой звук «синица», «синица». А для того, чтобы она стала для человека чем-то живым, эта форма должна получить очень трудноуловимое содержание. Вильгельм Гумбольдт когда-то назвал это содержание удивительным совершенно словосочетанием «внутренняя форма слова». Я хочу сказать, что ребенок должен почувствовать, какую внутреннюю форму это слово играет в нашей культуре. Да, вот ты не заметил синицу, и нет весны. И книжки про весну не может быть, если у нее на страницах нет синицы. Это внутренняя форма слова, взаимосвязь образов и звуков в языке. И она почему-то постигается всегда с поэзией и всегда через поэзию. Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший. Здравствуйте, Анна. Вы знаете, я сама очень люблю стихи Агни Львовны. И я прекрасно помню передачу «Найти человека», которая шла на «Маяке». Мы еще, когда училась в школе, мы это слушали. И знаете, стихи Агни Львовны, они очень хорошие, добрые, душевные. Они учат вот маленького ребенка, они учат сочувствовать, думать, сопереживать. И вот, ну, я не знаю, как вот теперь, мне даже трудно представить, что вот детям маленьким, вот сейчас вот как бы не читают стихи Агни Львовны, это даже обидно. Да, конечно, компьютерная технология нужна, сейчас время уже изменилось, но желательно, уважаемые родители, читайте стихи Агни Львовны. А зачем? Они очень-очень-очень добрые. Анна, а зачем? Вот. Я вот очень хорошо помню стихи, вот это, много стихов помню на память, например, вот: «Малыши среди двора хоровод водили, в гуси-лебеди игра, серый волк Василий. Гуси-лебеди домой, серый волк под горой. Волк на них не глядит, волк на лавочке сидит. Собрались вокруг него лебеди и гуси. Почему ты нас не ешь, говорит Маруся? Раз ты волк, так ты не трусь, закричал на волка гусь. От такого волка никакого толка. Волк ответил: я не трушу, нападу сейчас на вас. Я доем сначала грушу, а потом примусь за вас. Всего доброго!» Спасибо большое, Анна. Да. Вот доем сначала грушу, а потом примусь за вас. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Алло. Нет, Людмила Ивановна из Москвы. А Ольга... Алло. Алло. Алло. Людмила Ивановна, это вы? А, добрый вечер, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за передачу. Я хочу сказать... Очень Агния Барто для меня и для моего брата, мы были маленькие во время войны, и у нас была пластинка Агнии Барто, и она так успокаивала и так внушала такую надежду и на победу, и радость. Мы были одни, сидели дома, страшно было. Мне было 3 года, брату 5 лет, это был 43-й год. И мама уезжала на целый день за хлебом в очередь, а папа был артистом, с бригадой артистов уезжал на фронт, перед солдатами выступал. Вот. И нам было страшно, когда темно, мы заводили пластинку «Агни Барто», и там были такие слова: «Если утром на рассвете пронесется самолет, наш отец его заметит, с высоты его собьет». И мы тогда были так, в такой большой надежде и радости, что все будет хорошо. И вот я вообще Агнию Барто обожаю, и все ее стихи знаю наизусть. Спасибо вам. Спасибо большое, Людмила Ивановна, что нашли силы в такое позднее время позвонить. Вот, понимаете... Есть какая-то очень важная вещь. И эта очень важная вещь скрыта очень глубоко в человеческой душе. Наверное, она называется мировым порядком. Вот мировой порядок, он таков, что справедливый и добрый папа все равно собьет самолет злого и несправедливого врага. И этот мировой порядок содержится в языке, в словах. И поэтому невероятно важно и нужно, чтобы человек, вроде бы обычные и привычные понятия языка, с детства использовал правильно, в рамках своей культуры, в рамках ценностей этой культуры, в рамках своего собственного внутреннего порядка, который нельзя выразить в словах. То, что вот сейчас пытаюсь сделать я, но зато можно выразить в стихах. Вы знаете, в китайской мифологии есть чрезвычайно почитаемое имя. Это император Хуанди. Вот считается, что где-то на заре китайской цивилизации именно он позаботился о том, чтобы каждой вещи придать правильное имя. И вот я почему вспомнил об этом, потому что мне кажется, что Агния Львовна в своих стихах делала именно это. Там не было искусных, сложных, многоуровневых рифм. Но там каждое слово для ребенка и каждая вещь была названа своим правильным именем, с правильным отношением к этой вещи. Уходят вот эти люди, которые умели называть вещи правильно. И мы не понимаем, как относиться к вещам, к событиям, друг к другу. Потому что вот это внутренний смысл слова, его внутренняя форма в культуре теряется. Хотя томик стихов Агнии Барто, он по-прежнему вот где-то здесь рядышком. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте. Рыбинск вас беспокоит. Огромное спасибо за передачу. И, разумеется, я тоже человек гадек. Все мы, конечно, любим и знаем стихи Агнии Барто. Я вот хочу сказать, женщина тут какая-то сказала, чтобы родители, читайте эти стихи. У меня внучка была маленькая, сейчас 9 лет. И вот когда я читала ей про эту зайку, которую бросила хозяйка, да. И она мне говорит, нельзя так делать, нельзя. То есть она вот сопереживала этому зайке, которую бросила хозяйка. Дети прекрасно воспринимают эти стихи. Она сейчас во втором классе. И вот мы читали «Леночку с букетом». Это же школьные стихи. Я хочу отметить то, что вот эти вот стихи школьные, они учат правильному восприятию жизни, причем не в лоб. Вот вы посмотрите, там нет никаких нотаций, нет ничего. Ребенок после каждого стихотворения как бы вот сам должен думать, сам должен решать, и ему только нужно немножко вот помочь. Да, ну вот Лешенька, сделай одолжение, выучи, Алешенька, таблицу умножения. Да, Алешенька отвечает, вы просите пуще, я же не сознательный, я же отстающий. То есть вот ребенок уже начинает, значит, вот соображать, что вот он какой. То есть вот это очень важно, мне кажется, во всей поэзии Агнии Барто, что через очень простой, доходчивый язык и такие серьезные жизненные вещи ребенок уже учится сам воспринимать и учится сам делать какие-то выводы и разговаривает с тобой об этом. Ребенок разговаривает. Вот со мной внучка, она разговаривала про прочитанное. Вот так, выводы какие-то делала и глазенки округляла. В общем, спасибо большое. Это большой, великий, замечательный был человек. И спасибо, что у нас он был и в нашей жизни. Пусть будет в жизни наших детей и внуков. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ох, доска кончается, ох, доска кончается. Сейчас я упаду. Упал бычок. Упал бычок, потому что доска кончилась. Я, наверное, примерно то же самое, что Ольга Александровна, пытаюсь сказать, что это все, вот это правильное движение по доске. Кто-то должен обязательно объяснить, и объяснение это происходит обязательно в стихах, и никак не иначе. Наверное, потому что и природа, и человек когда-то говорили стихами, потому что в стихах присутствует удивительное всеединство. В них нет еще раздробленности слов, но есть их главные значения, которые становятся на свое место в душе. Здравствуйте, Таисия Ивановна. Алло, Таисия Ивановна. Алло, да. Здравствуйте. Вот у меня, мне пишет редактор, что вы работали с Агнией Львовной. Здравствуйте, да. Может быть, вам что-нибудь расскажете? Да, вот я расскажу. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что я с 4 лет знакома с Агнией Бартовой по ее стихам. Ну, вот как и я. Стихи да. Я на солнышке лежала, ручки кверху держала. Но я узнала это значительно позже, про ее стихи. А потом я работала в «Советском писателе», техническим редактором, и Агния Барто к нам приходила, потому что выходили ее книжки. И вот одну из этих книжек, правда, детская литература, вот она мне подарила. И написала: «Уважение, дорогой Таисии Семеновне, Агния Барто, это в 1977 году». Тогда ей было примерно 70 лет. И приходила она в «Советский писатель», и мы с ней делали несколько книг, размечали и общались тесно. В общем, это была очень добрая, хорошая женщина, приятно с ней было работать. Ну, у меня вот такое небольшое вступление. Так. Вот такое было с ней знакомство. Хотел я все-таки вас спросить ваше впечатление о Агнии Львовне как о человеке, это во-первых. А во-вторых, вот. Я же не могу удержаться. Скажите мне, пожалуйста, да. Таисия Ивановна, откройте мне секрет. Извините, Таисия Семеновна? Да. Просим прощения. Таисия Семеновна, скажите, пожалуйста, куда исчезли тех редакторы наших советских времен? Вы знаете что? Сейчас технические редакторы, они все ушли в компьютеры. А я с компьютером не работала. Я работала как технический редактор, вот конкретно с книжкой, с рукописью, с верстками, со сверками, вот конкретно. Таисия, я компьютер, на компьютере не успела поработать. Таисия, а все-таки... Вы знаете, куда они ушли? На пенсию. Ну, да, в общем, как-то... Да, а эта работа, вы знаете, я так любила эту работу, что у меня прям душа пылала, когда вот я проработала очень много с 65-го года по 91-й год в издательстве «Советский писатель». У нас там выходило много хороших книг, вот, и, в общем, и вот приходила к нам Агния Барто, и у нее тогда юбилей был. Хорошая она человек была, как ваша? Была очень хорошая, добрая, и она мне много детских книг подарила, потому что у меня тогда сыночек маленький был, и очень хорошая, добрая, внимательная, с ней было очень приятно работать, и она много так о себе рассказывала, как она дома жила, и, в общем, и как она беспокоится вот о всех своих книжках. Спасибо большое, Таисия Ивановна. Все-таки я даже не ожидал, что нам сегодня кто-то позвонит, кто лично знал Агнию Барто. И это здорово. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Здравствуйте. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь. Не утонет в речке мяч. Спасибо вам огромное, Александр Геннадьевич, за то, что вы нас уронили в детство. Так да. Глубоко ушли по самые уши. Прям вот душа поет стихами Барто, честное слово. Огромное вам спасибо. Ну, а я думаю, что душа состоит из чувств. Очень хочется, да, я помню, Татьяна Алексеевна. Я хочу сказать, что слава Богу, душа состоит из чувств по отношению к огромному количеству замечательных людей, из которых мы сделаны. Почаще бы их вспоминать. Спасибо, Татьяна Алексеевна. И хочется мне сказать только одно. Вот это самое, да, ведь вот если вы подумаете на секундочку, дорогие радиослушатели, какую эпохальную роль это стихотворение про то, как наша горько плачет, уронивший в речку мячик, какую эпохальную роль оно сыграло в наших душах. И тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Это вот никакой Шекспир. И даже, прости, Господи, меня за святое, Александр Сергеевич Пушкин, никакое сравнение не идет с тем эпохальным влиянием, которое оказала на нас эта бессмертная поэзия. И я, обратите внимание, ни на секундочку не издеваюсь. Потому что мы так навсегда запоминали, что мячик не тонет. Закон Пифагора был гораздо позже, чем стихи Агния Барто. И что плакать в таких ситуациях не надо, а надо подумать, утонет он или не утонет. И мир вместе с его животными, вместе с его морями, реками, мячиками, вдруг потихонечку становился на свои места. Агния Львовна упорядочила для нас мир и делала его живым. Вот ведь какая история. Мы решили прокатить кота в машине, прокатить кота в машине. Вот кататься не привык, опрокинул грузовик. Нет, напрасно мы решили прокатить кота в машине. Смотрите, как поэтическое слово удивительнейшим образом управляет нашим действием, правда? Ну, игрушечная машина, игрушечная машина, она же маленькая. Кот в ней неминуемо перевернется. Ему будет больно. Это и есть некоторое упорядочивание детского мира. И почему-то, каким-то загадочным образом, без рифмы, без внутреннего ритма, без музыки, стиха, это упорядочивание невозможно. Здравствуйте, Ольга. Я с удовольствием вас слушаю. Я так рада, что вы подарили сегодня день рождения Агнии Барто. Никогда над этим не задумывалась, но она всегда живет не только в моем сердце. У нас это поэт уже третьего поколения. Это поэт родителей наших детей. И я думаю, что мы продолжим эту эстафету и во внуках вот этих наших детей, потому что это свет нашего детства. Агния Львовна, вот вся золотая библиотека, Корней Иванович, Самуил Яковлевич. Но, конечно, все начинается с Агнии Львовны. Она любимый поэт, до сих пор любимый поэт моего брата. И вот вы абсолютно верно говорите, что она упорядочивала мир. Она маленькому ребенку из его маленького запаса слов создавала вот этот осязаемый, вот этот близкий, вот с этими живыми игрушками мир. И мы, я помню, как мы играли в эти стихи. Мы не просто вот их читали, мы в них играли. Идет бычок, качается, мы ходили, раскачивались. Вот. Любимое стихотворение брата, его уже сегодня читали. «Матросская шапка, веревка в руке, тяну я кораблик по быстрой реке, и скачут лягушки за мной по пятам, и просит меня, проквати, капитан». Так говорил мой трехлетний брат, проквати, капитан. И, конечно, вот мир становился близким, и ты чувствовал себя, может быть, ну, не таким масюсеньким, а ты чувствовал себя, ну, полноправным вот человеком в этом мире. Поэтому, конечно, это, ну, чудеснейший человек. И я помню, когда я уже становилась старше, почему-то я не видела ее портрета. Вот. И когда я увидела ее портрет, я помню, что мне было лет 5, уж сознательная была. Вот. И я сказала маме, я говорю, мама, а можно она тоже будет моей бабушкой? Вот. Потому что, конечно, это ну, чудесный, замечательный поэт. Поэт сама, ну, из других каких-то, наверное, измерений, потому что очень светлый, очень душевный. И, конечно, ее поэзия для детской души – это вот то самое солнышко детства. Вот мне что хотелось сказать. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, потому что на самом деле, наверное, это здорово, что то самое солнышко детства мы всегда носим с собой. По крайней мере, очень хочется, чтобы из ваших душ, дорогие радиослушатели, это солнышко не исчезало никогда. И вот почему. Потому что это солнышко на самом деле создает наш мир. Агния Львовна была еврейкой, кто бы сомневался. Я бы вообще не стал упоминать этого смешного факта, никакого значения в нашей юности, ну, абсолютно и решительно, в моей лично, не имевшего. Но вспоминаю по той простой причине, что не имеет никакого значения, кто же все-таки создавал нашу культуру. Потому что без этого русского, советского, отечественного порядка детских вещей, порядка детского мира, порядка языка, который создавала Агния Львовна, не может быть никакого патриотизма. Не может быть, потому что вещи, их смыслы, значения и ценности путаются, если нет этих стихов. Можно я потрачу 2 минуты и прочту из записок Агнии Львовны Барто, из ее набросок, потому раз наша слушательница вспомнила о Маршаке и Чуковском, вот что рассказывала Агния Львовна, цитирую. «Суровый Маршак оказался на поверку неистощимым выдумщиком самых невероятных историй». Вот одна из них. «Попала я как-то осенью в подмосковный санаторий Узкое, где как раз те дни отдыхали Маршак и Чуковский. Они были весьма предупредительны друг к другу, но гуляли порознь, наверное, не сошлись в каких-то литературных оценках. Мне повезло. Я могла утром гулять с Маршаком, а после ужина с Чуковским. Вдруг однажды молоденькая уборщица, орудуя веником у меня в комнате, спросила: «Вы тоже писательница?» «Значит, тоже в зоопарке подрабатываете?» «Почему в зоопарке?» – удивилась я. Выяснилось, что Маршак сказал простодушной девушке, приехавшей в Москву издалека, что так как у писателей заработок непостоянный, то в те месяцы, когда им приходится туго, они изображают зверей в зоопарке. Маршак надевает шкуру тигра, а Чуковский, тот самый длинный из 10-й комнаты, одевается жирафом. «Вот, и им неплохо платят», — сказала девушка. «Одному 300 рублей, а другому 250. Видимо, благодаря искусству рассказчика, вся эта фантастическая история не оставила у нее никаких сомнений. Еле дождалась я вечерней прогулки с Корнеем Ивановичем, чтобы насмешить его выдумкой Маршака. Как это могло прийти ему в голову, — хохотала я. — Представляете, он тигром работает, а вы жирафом. Ему 300, вам 250. Корней Иванович, который сначала смеялся вместе со мной, вдруг сказал грустно: «Вот всю жизнь так. Ему 300, а мне 250. Сколько мы потом с Чуковским не просили Самуила Яковлевича повторить рассказ о том, как он был маршаком в тигровой шкуре, он, смеясь, отказывался: „Не могу“. Это был неповторимый экспромт». Конец цитаты. Может быть, мы сейчас еще и... Может быть, мы и шутить тоже разучились. Ну, во всяком случае, так, чтобы было смешно. Матросская шапка, веревка в руке, тяну я кораблик по быстрой реке, и скачут лягушки за мной по пятам, и про... просит меня проводить. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте, Артем Геннадьевич. Вы нас немножко, конечно, провоцируете, когда вы говорите о языке Фортран там, или, может быть, о других там языках, там, типа математика, хотя вы про него не говорили. Но это как бы не языки, это формализмы, на которых можно там рассуждать о каких-то объектах, о числах, там, о векторах и так далее. А вот все-таки хотелось бы понять, вот стихи, не могли бы вы как, может быть, более формально объяснить этот вопрос? Вот стихи, они вот... нам закладывают как бы вот ту часть души, которую еще ребенок вот имеет, не оторвавшись от мира, так сказать, не осознавая себя самого, или уже это уже как бы сознание само формируется, и сам ребенок на уровне вот этих стихов формирует какие-то понятия свои. Вот, может быть, я как-то неудачно высказал свою мысль, но вот не могли бы это пояснить? Не знаю. Так как вы не очень удачно высказали мысль, не знаю. Но попробую. Я в прошлой программе, мы много говорили об... Я много говорил об австралийских аборигенах, о африканских аборигенах. Я думаю, что стихи формируют в нас миф. Наш миф о родине, наш миф о детстве. Миф не в смысле лжи, не в смысле самообмана, а миф, ради которого мы живем. Миф, который является нашим внутренним ДНК, тем механизмом, вокруг которого раскручивается мысль, и в том числе мысль национальная, потому что она произнесена на национальном языке. Так вот, у австралийских аборигенов есть такой миф. Ну вот сначала Бог... напрямую общался с людьми. Боги просто говорили, и люди слышали их голоса в голове. А потом пришел какой-то один момент, и Бог решил, что хватит. И когда люди потеряли вот эти указания богов, я, конечно, пересказываю, сами понимаете, не читаю, то вдруг и стали возмущаться, скучать, не понимать, что им делать. То вдруг... с неба сошел гигантский язык, человеческий язык. Этот язык вошел в эвкалипт, расколол его пополам, и внутри эвкалипта исчез. И с тех пор все люди стали разговаривать стихами, потому что очень многие древние языки, собственно, представляют собой, ну, в некотором смысле, они рифмованы. И, наверное, вот этот гигантский язык, если хотите, язык поэзии, упавший с неба и вошедший в эвкалипт, он означает, что отныне Бог разлит во всем, он разлит в природе. И вместо Бога с человеком заговорило все вокруг, вся природа стала ему понятна и слышна. Вот стихи Агни Львовны – это такой язык, вошедший в эвкалипт. Это такое прояснение, когда мишки, матросы, моря, синицы вдруг проявляются из небытия, становятся чем-то, становятся живым, приобретают значимость, если хотите, начинают разговаривать с нами языком Бога. Вот если... я просто хочу еще раз подчеркнуть, что если таких национальных поэтов, которых мы можем читать, слушать в 3-4 года и понимать, нет, исчезает такая вещь, как национальная культура. Потому что, конечно, национальная культура разговаривает на национальном языке. Языке. Язык этот всегда поэтический. И делает человека, природу и вещи, которые его окружают, едиными, живыми. Вот, наверное, самое главное, что я сегодня могу объяснить или сказать. Впрочем, как учит нас Татьяна Алексеевна из города Алексина, Ведь самое главное – это чувство. Спать пора, уснул бычок, лег в коробку на бочок, сонный мишка.